Братья и сестры, я этот, может быть, мы немножко перестановку сделаем. Наверное, я оттуда буду говорить, да? А фотографии мы будем показывать, ну, я буду объяснять. Единственное, я хочу один текст Священного Писания прочитать. Деяния апостолов, 10 глава, 34-35 стихи. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Вот здесь Слово Божие говорит: «Во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Ну, кое-какие фотографии. Вот как я уже, помните, говорил вам, что у нас разные братья в разных районах, в разных регионах принимают участие в служении. Там вот, например, брат Феликс, вы его знаете, он принимает участие в Армении. Там брат Вадим у нас, он больше в Грузии принимает участие. Я больше как бы в Благовестии, и там лагеря проводим небольшие такие свои мы. Это в Южной Осетии. Тоже через перевал от нас, примерно туда часов 5 езды от нас. Хотя недалеко, 200 километров, но там граница. За Россию нужно выезжать каждый раз нам. Вот. Ну, хорошо. Вот, сначала, не? Они сначала, вот. Ну, они тут немножко так в разброс фотографии получаются. Это одна небольшая группа у нас в селе одном в горах. Это называется Джава район. Вы без света не боитесь? Нет? Да, можно выключить. Вон, а нормально. Можно следующий кадр. Ну, это вот в Южной Осетии примерно. А на весь этот делается он, да? О-о-о. Ага. Ну, вот я же говорю, наши горы похожи на ваши. Ну, чуть они белее, там седина уже на них. Постарели они, наверное. Вот. Это вот, значит, здесь идет дорога на Южную Осетию. И мы каждый раз вот через эти горы, можно сказать, перелазим. Вот, переезжаем на автомобиле. Это там речка течет. Ну, очень такие они величественные, красивые, знаете. Всегда аж дыхание у человека так вот сбивает, когда видишь эти, ну, красоту эту всю. Ну, сложные, конечно, бывают там такие вот моменты. Это... Давно было благовестие, он, видите, 2006 год. Но я почему вставил этот кадр? В этом доме мы очень много раз проповедовали. И вот очередное благовестие, это грузинское село в Южной Осетии. Ну, там перемешку они жили со остинами. Вот. И вот в этом доме мы проповедовали, а потом этот дом взорвали. Вот во время войны взорвали. Ну и потом там будут Евангелия, которые вот в этом доме лежат у нас. Вот следующий кадр, это вот дедушка. Вот он читает грузинское Евангелие, видите. Это мы потом раздавали литературу там, ну, на грузинском языке. Они там читают на грузинском языке. И вот этот дедушка взял и читает это Евангелие. Вы знаете, вот эти Евангелия, с ними у нас своя особая история получается там. Вот когда была перестрелка, ну, сильная такая перестрелка, люди прибежали в этот дом и прятались за стопками Евангелий. Вот, и там молились, ну, по-своему молились там Богу, чтобы Бог их защитил. Вот, и то есть Евангелие здесь не просто как бы спасает душу, но и они прятались за ними, за этими Евангелиями. Вот, потом там дальше мы увидим. Ну, следующий кадр это, значит, в одном селе, горном селе. Помните, я рассказывал, что блохи на нас там нападали? Вот, что мы боролись с блохами, гонялись за ними. Это, кстати, недалеко от этого места, там выше, в селе. Это село недалеко от города Джава, так называемый город Джава. Там было землетрясение, и все такие вот большие постройки, дома, они были разрушены. И что интересно, остались только деревянные строения, они более устояли. Так, ну, потом люди перестроили там, опять построили себе новое жилище. Интересно, вот этих людей мы привозили с гор. Нужно было заехать в горы и там их собрать, этих людей, и потом их привезти. И вот мы, когда туда едем, мы людям говорим: вы подождите, мы сейчас за вами заедем. И вот мы едем опять, собираем этих людей, значит, и к одному стучим, а его нету. А нам соседи говорят: да он сбежал, говорит, от вас. Вот, чтобы на благовестие не пойти, он убежал. И сверху, оттуда вас, с горы, нам маячит привет. Вот, ну мы ему там это, помахали пальчиком, и смотри, там далеко не уйдешь. Вот. Ну, так вот они собираются, людей вот этих с гор собираем мы и проводим благовестие. Кстати, очень хорошо они слушают так вот Слово Божие. Вот брат как раз проповедует там, он местный. А это служение проходит в Южной Осетии, в городе Цхинвал. Вот пожилой брат вот этот проповедует. Это, кстати, Феликса отец. Брата Феликса отец это. Вот. А он... знаете, он вообще по своему роду занятий, он ветеринарный врач, и очень хороший ветеринарный врач. Его у нас в республике очень сильно ценят как ветеринарного врача. Вот, он однажды работал на ферме, ну, по-моему, свиней ферма была. И его прогнали из-за того, что он верующий, с фермы. И когда его прогнали, начался падеж скота. Почти пол фермы умерли эти, ну, свиньи там поумирали. И, значит, колхоза, председатель колхоза пришел к нему просить прощения, что его прогнали. Вот, а его зовут брат Тот Раз. Ну, вот Тот Раз, этот раз, знаете. И говорит ему: послушай, Тот Раз, ты меня прости, что я тебя прогнал. Да. Вот. Но он простил его и пошел опять работать на ферму. И сразу начали, в общем, увеличиваться начал. Вот. На ферме вот, животные стали увеличиваться. Прекратился падеж скота, и все стало увеличиваться. Вот такой очень интересный брат. Мы когда его берем с собой на благовестие, он начинает лечить там, у кого лечит там, коров, лечит. Я однажды видел, как он лечит индюка. Это было у них дома. Я прихожу, сидит индюк, сидит на диване. И Тот Раз его кормит. Тот Раз его кормит. Значит, он ему так приговаривает: бедненький ты, один остался. А хочешь кукурузу? А индюк сидит, хор-хор-хор, что-то так вот. Он ему, значит, вот так прям жменю берет, в горло насыпает индюку, открывает его клюв, вставляет туда пальцы, чтобы он опять не закрывал. И вот он все приговаривает: бедненький ты мой. И туда насыпает кукурузу, полную ему там, ну, битком набил. И закрывает клюв. И индюк сидит, и у него полный рот вот этого кукурузы. Теперь он берет его за горло, вот так пальцы кругом делает, и вниз спускает эту кукурузу по горлу вниз. Он такой добрый, хороший брат такой. Ну, его сильно любят у нас на благовестии там. Сразу его начинают звать в одно место, в другое место. И мы приезжаем, и они говорят: а где ваш пожилой пророк? У нас там что-то с коровой. В общем, так вот у нас благовестие проходит, что приходится и лечить там, ну, коров. Следующий канал. Ну. Где-то вот приходится нам быть, вот этот двор. Совершенно неверующие люди пригласили нас, это в Цхинвале, в Южной Осетии. И вот там мы вот проповедуем во дворе, соседи собрались. Ну, такое очень интересное благовестие происходило там. Дальше можно. Это вот после этого благовестия, видите, люди нас окружили, всем интересно. Вот, как это так вот вы живете, так Бога верите, это же удивительно для них. Вот, следующий кадр можно. А это мы приглашали людей, это с братом Вадимом мы как раз вот на благовестие приехали. И пошел дождь. Вот, и нам пришлось спасаться вот под такими капюшонами. Вот, и пошли мы звать людей в дождь там. Ну, и люди, кстати, очень хорошо собрались там, ну, и хорошо слушали Слово Божие. Следующий кадр. А это типичный кадр у нас там вот. По дорогам вот так вот перегоняют овец. Это наш брат Олег, усатый, видите, дядька стоит. Он однажды проповедует. Вот, только вы меня не предавайте, я вам расскажу интересную про него. А он, знаете, он сам, ну, он знает и осетинский язык, и грузинский язык, а русский он плохо знает. Вышел на кафедру и говорит: братья и сестры, вот были Сидрах, Мидрах и Авдигона. И вот этот Навуходоносец, он их забрал и в огонь забросил. А потом говорит: ну, Бог их, говорит, спас с этого огня. Приходит он домой, а жена у него русская. Она ему говорит: ай, Олег, да ты у меня бедоносец. Что ты там напроповедовал? Так что это наш Сидрах, Мидрах и Авдигона. Осетином их сделал. Но очень хороший брат, добрый такой. И, знаю, он сильно любит овец. Вот мы подъехали, значит, к этому стаду, он выскочил: давай ты меня фотографируй, Руслан. Я не уйду никуда, пока ты меня не сфотографируешь. Вот я его там фотографировал. Так, ну можно следующий кадр. Вот, это мы вот на благовестие едем. Вот на этой Ниве мы летели вниз. Вот то, что я сегодня пример вам приводил. Вот, ну, дороги иногда бывают вот такие опасные, видите. Кстати, вот здесь идет сильная такая метель, да, метель. А немножко дальше, сейчас мы посмотрим, внизу смотрит солнце. Вот это на горах, а внизу солнце смотрит. Вот, вот это мы уже проехали эту местность. И внизу, смотрите, солнце смотрит уже. Это тот же день, то же время. Ну, следующий кадр можно. Это вот такая дорога, серпантин через горы. Вот чтобы попасть в Южную Осетию, нужно проезжать вот через туннель. Это туннель 4 километра. Внутри скалы проходит. Вот, а потом выходит дорога вот на такой вот серпантин. И по нему нужно спускаться вниз, чтобы попасть вот в Южную Осетию. Ну и вот так вот в месяц-два раз мы туда ездим по этим дорогам. А прямо нельзя, там будет очень крутой спуск. И если тебя понесет, то тебя уже никто не остановит. Там опасно, да. Вот, это, вот видите, вдали там видны села, такие городки небольшие. Мы вот там проводим служение, вот в этих местностях. Ну и видите, тоже горы, как у вас, кругом там. Вообще, республика Южная Осетия, она вся полностью в горах. Там нету ровных таких вот равнин. Ну, редко где встречаются, и то небольшие равнины, маленькие равнины встречаются. Вот, ну, следующий кадр можно. Это вот опять этот брат тот раз проповедует, видите, с нами. Вот, и люди слушают очень хорошо. Вот так вот прямо на улицах мы останавливаемся, зовем людей. А вот это, видите, сзади сфотографирован браток один. Это вот брат Артур, вот что у нас тут был с нами. Вот. Вот он с нами был на благовестии, и вместе мы там проповедовали, говорили о Господе. Ну и вот через какое-то время там была война. ну, конечно, очень много трудностей пережили эти люди, очень много пострадали там. Следующий кадр можно. Ну, вот это вот эти районы, там села разные в горах тоже. Вот, можно следующий кадр тоже. А это вот сверху я сфотографировал, это город Схинвал. Вот где там бомбили вот его, и, ну, в общем, много людей погибло там. И вот там мы проводим служение в этом городе. Следующий кадр. Ага. Вот этого, видите, мужчину рядом со мной? Это вот я, вот с левой стороны, узнаете? Знакомое лицо. А вот справа вот этот дедушка, он уже в вечности. Однажды у нас было благовестие, и братья притащили пьяного мужика на благовестие, на собрание. И этот пьяный мужик был вот этот мужчина. И он, знаете, как сидел? Он сидел не вертикально, а горизонтально. Представьте, притащили пьяного мужика, и он сидит наоборот, вот так, косо. Вот, и я немного в душе даже возмущался. Чего они пьяного притащили на собрание? Зачем он здесь нужен? И он сидит и так: дайте мне ваш сборник. Петь хотел с нами. Ну, дали мы ему сборник. Вы знаете, к концу собрания он отрезвел полностью. Это был совершенно трезвый человек. Вот собрание идет, он потихоньку поднимается, поднимается. И к концу собрания он уже сидит ровно вертикально, вот как мы сейчас с вами все. Вот, и уже поет, и здраво рассуждает, главное. И в конце собрания я решил, да, ему задам вопрос. Я ему говорю: Коля, ты хочешь покаяться? Он говорит: а что ты думаешь, я здесь? Я покаяться хочу. И представьте, он там покаялся. Ну и после покаяния у него были немножко падения, и он нас позвал к себе. А дорога к нему была очень тяжелая. Вот если следующий кадр там посмотреть. Вот, это мы идем по дороге, где буквально неделю назад чистил трактор. Представьте, какой снег шел всю неделю. Вот следующий кадр, если посмотреть. А вот здесь вот этот брат, Олег, он выше меня ростом. А этот снег, он меня скрывает с головой. Представьте, такой снег. И нам пришлось по этому снегу идти к этому приближенному брату. Потому что он там упал и просил, чтобы мы обязательно пришли к нему. И вот 3 километра мы по этому снегу шли наверх. И когда мы шли назад, то встретились стаю волков. Но они на нас как бы не напали, они нас далеко увидели и спрятались. Когда мы возвращались, я чувствую, что что-то не так. А потом смотрим, следы волков прям. Ну и мы быстро оттуда постарались удалиться, потому что, ну, опасно, там очень высокие волки. Если нападут, то там живым вряд ли останешься. А это вот наша церковь в Южной Осетии, в Цхинвале. Ну, такая небольшая группка, там примерно около 10 человек членов церкви. Следующий кадр. Ну, это тоже та же группа. Следующий кадр можно. Вот была там война, вот эта женщина ехала в этой машине. Это 15-я модель «Жигули». Вот представьте, что от нее осталось. В нее начал стрелять БТР, в эту машину. И они успели с нее выпрыгнуть все. И вот там немножко дальше есть такая небольшая чаша леса. И они туда ползком пролезли, а машина сгорела полностью. Она говорит, эта женщина, ну, рассказывает, мы, говорит, потеряли и деньги, все потеряли, но, говорит, сами живые остались. Вон в тот лесок небольшой они там поползли и спаслись. А стреляли по всем машинам. Вот все машины, которые убегали из города, они все машины расстреливали, вот боевики, которые там вот с грузинской стороны пришли. Следующий кадр тоже. Вот эти машины, ну, здесь люди погибли. Это мы приехали после войны на 3-й день туда. Вот очень много убитых лежало людей еще. Вот такие искореженные машины. Ну, представьте, в нее крупнокалиберным стрельнуть. Вот представьте, что остается от этой машины. В общем, люди сильно пострадали там. Много убили людей. Следующий кадр. Это вот бронетехника, так вот на дорогах кругом остатки от войны были, видите. В этом танке внутри бывает заряд, знаете, да, ну, которыми они стреляют. И эти танки, ну, кто знает, это специалисты, они выстреливают и попадают между вот этой кабиной верхней, вот эта крутится, которая, и внутри разрываются снаряды. И эта кабина взлетает, разворачивается и падает. Ну, естественно, там живой никто не остается. Представьте, весь заряд этого танка взорвался в нем внутри. Вот это такой танк, видите, наоборот развернутая вот эта башня у него. Вот его, у него есть какие-то слабые точки, и в них вот попадают, и все, он взрывается. В общем, никакая бронетехника не устоит нигде. Следующий кадр можно. А это вот наша сестра. Вот видите, как будто сухой огород. Он был зеленый. Примерно радиус 50 метров от снаряда град. Все сгорело. Представьте, попал снаряд, и все сгорело буквально там. И вот она нам рассказывает. А мы у этой сестры собрание проводим. Следующий кадр. Это соседка, она показывает нам вот это мины. Мина попала ей в дом и разорвалась. Но интересно, мина летела прямо в дом, возле дома росло дерево. И мина попадает в это дерево и разрывается прямо на улице возле дома. Ну и осколки залетают часть в дом, а они прятались в подвале. И вот эта соседка нам рассказывает, как вот они там пострадали. Это вот тоже соседское там детское питание. Видите, детская кухня там была. И тоже вот от снарядов, от осколков, вот это все там. Ну, потом мы на окна вот целлофаны им там где-то пошли, купили что-то, чтобы ветер хоть не дул там. Ну, потом застеклили там все. Следующий кадр можно. Это вот где мы собрание там проводим, вот этот дом. Видите, там часть дома сгоревшая. Но мы внутри там проводим. Номер 18, видите там. А это нашей верующей сестры двор. Прямо рядом с воротами мина тоже взорвалась. Видите, ворота все изрешеченные ворота. Вот, и машина бедная, видите, тоже вся в дырках машина. Вот, тоже все. Ну, в общем, очень такое плачевное состояние мы там. Ну, мы там искали наших верующих, поехали мы на третий день, хотя там еще бомбежка где-то вдали так слышно была. Ну, верующие никто не пострадал, единственное, там у одной зарегистрированной церкви сестра, ее сын умер. Вот, но он умер не из-за того, что его убили, а приступ сердца его, он там где-то с военными был и умер. Его принесли, и она его сама своими руками похоронила в огороде, мать, пожилая мать. В общем, вот такие плачевные там результаты войны. Вот до этого доводит грех, братья и сестры. Вот видите, и корпуса сожженные. Все, вот это в городе этом. Следующий кадр. Вот это называется еврейский квартал в городе Цхинвали. Ну, там евреи в свое время убежали оттуда, когда вот уже свобода в 90-х годах была. Ну и там жили осетины. И вот после бомбежки, видите, что осталось. Еще дымилось все, вот мы когда приехали туда. В общем, вот такое состояние было в городе. Очень такая разруха кругом была. Следующий кадр можно. Это вот на улицах. Вот такое было на улицах. Сожженные машины. То есть там расстреливали все, что движется, все, что стояло, сжигали, в общем. Очень такая вот. Ну, это вот осколок от мины. Противопехотные мины. Это вот тоже остатки бронетехники там. Кругом по городу вот так валялась эти все бронетехника. Следующий кадр можно. Это вот какой-то корреспондент там фотографирует. Следующий можно кадр. Это вот в селах. В селах тоже вот такое состояние было. Разруха тоже кругом. Следующий кадр можно. Вот то, что я сказал, там верующая сестра, но она из зарегистрированной церкви. И вот здесь она похоронила своими руками сына в огороде у себя. Потому что нельзя было оставлять. И там бомбы разрывались, и вот она похоронила. Вот мы к ней пришли, утешали ее, и вот она плачет, молится Богу. Следующий кадр. Ну и вот такие даже машины ездят, смотрите, вон. Там все в осколках, видите, она все равно едет. Вот этот дом, где мы благовествовали, помните, я вам говорил, вот дом, где мы проповедовали. Вот после войны этот дом, видите, туда попала ракета и взорвалась. И вот все, что осталось от этого дома, видите, крыши нету, одни остовы стен остались стоять, ну и подвал там тоже. Следующий кадр. Вот это вот в подвале, там двери повылетали, там посгорело кое-что. А вот это Евангелие, за которыми люди прятались. Вот прямо над ними взорвалась эта ракета. Представьте, они целые остались, Евангелие. Дом разрушенный, крыши нету, ничего нету, а Евангелие целые стоят. Просто так вот Бог свое слово сохранил. Вот. Вот этот дом после войны. Это вот потом, после войны, видите, какая вот обстановка бывает. Все. Это вот сверху ездил танк еще. Одно то, что дом взорвали, еще сверху танком поездили и уехали. Вот следующий кадр. Вот тоже вот эта вся разруха. Следующий можно. А это брат Алеша. Он как раз там служил в армии. Но это он от солнца прищурился. Это еще до войны мы его фотографировали вместе там. Ну, мы ему Евангелие привозили там. И, вы знаете, когда началась война, я сильно боялся. Он приближенный брат. Я сильно боялся, что его убили там. Потому что всех миротворцев почти там поубивали сразу же. Когда напали вот с грузинской стороны. И мы стали его потом искать. Где стояла вот ихняя застава была там, от этой заставы ничего не осталось. Вот, я думал, что его тоже убили, ну, потом мы кое-как созвонились и нашли его. Оказывается, что прямо перед войной ихнюю заставу оттуда убрали, потому что она слишком на виду была. И как только их убрали, через несколько часов началась война, и все сравняли там с землей. Просто так вот Бог сохранил ему жизнь. Сейчас это брат, он проповедует, вот член церкви, крещение принял. Вот. Следующий кадр можно. Вот тоже это же брат. А это источник там, минеральная вода. Вот один из братьев, видите, пьет оттуда, из этого источника. Да. Следующий кадр можно. А это вот как раз там ни газа, ничего не было. И вот видите, как они топили печками там. Дрова туда вот пожилая сестра, видите, ложат. И вот так вот они и кушать готовили. Ну и обогревали там. Следующий кадр. Ну это вот эта соседка там показывает братьям вот эти осколки. Вот от этой мины. Противопехотная мина это. Это даже вот газовый счетчик, и тот пострадал, бедненький. Видите, в него попало. А это телевизионный кабель, и в него попал, ну, пуля попала, видите, от Калашникова, по-моему, это пуля. Пробила этот кабель, чтоб телевизор не смотрели на... Ну, это там природа местная, видите, какая красота. Наше благовестие заключается не просто в проповеди, братья и сестры. Мы еще помогаем так вот людям, стараемся. Это мы купили мотор там одному приближенному брату и шланг, да, насос, и чтобы ему воду провести там. Вот следующий кадр, вот мы там как раз. А это мы дрова пилим. А это знаете, кто знает брата Диму Кашина? Он у Пушкова в оркестре на виолончели играл. Так что он не только на виолончели играет, еще на бензопиле хорошо играет. Видите, там вот эти все дрова напилили там мы. В общем, приходится нам и помогать им вот так вот, и проповедовать, благовествовать. Вот, в общем, благовестие связано полностью вот так вот и с помощью там местного населения. Следующий кадр. Это вот все машины, которые там, ну, в которых людей там, где сожгли, где убили. И вот они их собрали там, положили вместе, как мемориал там такой вот сделали люди. Следующий можно кадр. Ну, а это там вот такие местные постройки. Это типа кафе, по-моему, там что-то такое строят. Ну, это на дорогах встречаются иногда вот такие вот моменты. Это машина залетела на гору, видите, наверх туда. И вот, видите, черное пятно там сбоку. Это он пробил картер, и вытекло все масло, все, в общем, там, все запчасти валяются. Ну, хорошо, он не перевернулся, вот он залетел прямо туда. Очень часто встречаются вот такое на дороге. Следующий кадр. А это мы начали там дом молитвы строить. Фундамент заливаем. Там он Феликс ходит. Ну и братья тоже помогают там фундамент заливать. Вон, узнаете, да? Следующий кадр можно. Ну это тоже постройка дома молитвы. Фундамент тоже делали. Вот. А вы такое когда-нибудь встречали? А вы присмотритесь там. Узнали знакомые лица? А внизу еще написано, читаете? Это, наверное, братья наши, да, получается? Ну, наверное, все-таки не так. Хотелось бы, да, чтобы были братья? Это я еду по улице в Цхинвали. И вот этот огромный плакат кто-то повесил себе на свой дом. Вот нашелся такой дядечка какой-то умный и решил их вписать в книгу жизни вместо Бога. И вот он их вписал в книгу жизни и повесил. Там, видите, Барак Обама, потом Цхинвальский, это там Южная Осетия, президент России, там Путин. И даже он ее, Пан Ги Мун или как его там зовут, это ООН. Японец. В общем, вот такие чудеса творятся там. Вот. Это вот тоже в горах зимой. Очень красиво так вот скалы. Это все в снегу. Такая величественная природа. Это вот внутри в доме, видите, осколки от снарядов. Так вот попадали они прям в дом. И штукатурки оставались, осколки эти. Вот, ну, уже, наверное, там последний, да? Вот эти Евангелия, которые там, за которые люди там вот прятались, Бог сохранил нам их там. Все, да? Ну, все, время, наверное, уже прошло наше, да? Не прошло? Давай вот церковные посмотрим. Это там наш дом молитвы, там их буквально несколько фотографий. Просит семью показать. А, семью? Ну, это пока, наверное, сложновато будет. Это вот как мы дом молитвы только построили. Это у нас в Беслане дом молитвы. Вот здесь мы сфотографировались возле дома молитвы. Но он еще не достроенный здесь так вот. Вот следующий кадр там у нас. Это узнаете кто? Вестник истины читали, да? Вот это наш пресвитер, пожилой пресвитер наш. Дедушка Харитон. Вот очень хороший такой дедушка, ему сейчас 87 лет. Ну, он сейчас болеет, лежит, правда, не может ходить. Но это вот он строит дом молитвы в Беслане у нас. Это примерно год, наверное, 99-й или 2000-й год, примерно так. Следующий кадр. Это вот во время служения у нас в доме молитвы. Братья сидят, видите, разные там. А это у нас бывают курсы скрипачей, да, со скрипками же там. Вот курсы скрипачей как раз проходили у нас. Ну и вот после курсов мы сфотографировались там. Это было общение у нас в нашей церкви, и вот там машины рядом. Вот это общение, по-моему, это 50-летие, вот сейчас что было, общения. Это у нас в Беслане. Вот оркестр играл симфонический. Хор большой был. Ну, хорошее, в общем, такое общение было. Это ангар у нас в доме молитвы в Южном дворе. У нас там два двора. И вот на южной стороне двора вот такой ангар построили мы. Это наш детский оркестр. Играют. Там и мои дети играют, в общем. Дети все там наши. Это тоже один из фотографий, курсы тоже, да, курсы скрипачей. У нас часто там проходят курсы скрипачей. Видите, веселые ребятки там. А это на праздник Пасхи, по-моему, было в прошлом году. Тоже вот играл наш детский ансамбль там. Все, да, там? Ну, есть еще немножко там за лагерь в Южной Осетии. Там сколько? Штук 20 фотографий. Посмотрим? Или вы уже спите, нет? Ну, давайте. Это сначала? Это, по-моему, не сначала. Вот сначала. Вот, похоже же на ваши горы? Не похоже? Да не рассказывайте, похоже. Почти такие же горы там у нас. Но это в Южной Осетии. Это с южной стороны гор. И вот там мы проводим лагеря свои. Следующий кадр. Это там вот такие речки текут. Рыбки там водятся, форели. А это наша кухня. Смотрите, прям как у хантов. Чайник черный. Подсолнечное масло там стоит рядом. Ну, мы стараемся так на костре там все это делать, ну, чтобы в натуральном виде все это было. Кстати, вкус совсем другой. Это вот подготовка к лагерю, там все, видите, расставляем, и дети там сразу помогают. Кстати, там дети, часть детей из неверующих у нас. То есть, дети есть из неверующих семей и из верующих. Но он небольшой, там примерно человек 10 детей. Но все равно дети потом как бы очень хорошо отзываются о лагере нашем. Но он с каждым годом увеличивается. Вот это в прошлом году. В этом году уже, наверное, человек 30 будет детей, это точно. Там уже собираются они. Это вот на столах у нас там, видите, так вот все просто. В простоте и веселье сердца. Это вот с детворой мы там в походы ходим разные. Это ежевика там вот растет, видите. Частично она уже почернела, частично еще зеленая, видите там. Ежевика такая вот. Очень много там ежевики. Это рыба, знаете, как называется? Рыбаки есть? Как называется рыба? А? Да, я говорил, это форель. Это очень хорошая, вкусная рыба там. Ну и ловим мы, как бы детям, ну ее много не поймаешь, но все-таки детям очень приятно. Они сами ее ловят, вы представляете? Эту форель они сами ловят, удочками там ходят. И для них это очень большое удовольствие, поймать рыбу, ее самим пожарить и самим ее съесть. Вот. Еще поделиться кусочком с кем-нибудь. Вот это вот там вот кухня такая у нас, вот сестры там готовят. Ну мы там с детворой проводим разные кружки там и все прочее. Вот. Это время служения. Небольшое такое служение, утреннее такое. Следующее. Ну и кружок гитары там. Видите, сразу их и на гитаре учим. Это ребятки там. Вот, следующий можно... Это вот форели, они, видите, ловят там удочкой, все как полагается. Вот. А вон ребятки там, видите, они это, под камнями ищут тоже там форели туда. Это вечерний костер. У нас там бывает костер вечерний. Не знаю, у вас такое практикуется, нет здесь? И... Ну да, здесь же как бы много жителей местных, и здесь надымить, если тут соседи чихать будут от дыма. Вот, а там местных жителей почти нету. Это в горах, там очень далеко. Вот. И во время костра очень хорошо с ними беседовать, с детьми. Знаете, костер, он завораживает, они все туда смотрят. Вот. Ну и хорошие очень беседы получаются. И они, дети, очень так вот располагаются. Вот. А потом мы вместе молимся с ними, они каются сразу, там просят прощения у Бога за грехи там свои. Вот. Ну, можно следующий кадр. Это брат вот раздувает, видите, огонь. У него там меха такие большие, знаете, он надувает, задувает этот огонь, чтобы он разогорелся. И это каждое утро. Это ритуал такой у нас. Вот, ну, это наш лагерь, сестры там, вот, все наши. Вы знаете, там есть соседи, чуть назад этот кадр, там интересно, соседи, и кто-то из соседей несет нам, значит, туда молоко, ведро молока. Одни соседи несут, ну, они немного выше там живут, там метров 200-300 так. Смотрим, одна несет нам ведро молока, другая сделала пироги. Вот видите, остинские пироги вот на столе. И, в общем, под конец нас стали соседи кормить, неверующие соседи, совершенно неверующие люди. И они нам рассказывают: слушайте, вы как ангелы с неба к нам тут прилетели. И мы хотим вам тоже, ну, как бы, что-то сделать, какой-то подарок. И вот они нам там пирогов напекли, молока носят и все. Так вот, слава Богу, хорошо расположены люди. Вот, ну и детям радостно, конечно. Следующий кадр. Ну, это орел там летит. Ну, здесь тоже они, наверное, есть, водятся, да? А мы уже уезжали в последний день. Вообще удивительный оркестр сел. Их было 7 штук, ласточек. И они настолько красиво пели там утром. Знаете, мы по утрам поем, и они тоже сели и тоже свою песню поют. Но мы, правда, их язык не понимаем, к сожалению. Ну, понимаем, что они Бога тоже славят, видите. Ну, я их сфотографировал, этих ласточек. Это муравейчики там тоже провожают нас с лагеря, так сказать. Ну, такие интересные лагеря. Все, да? Все. Ну, можно, наверное, свет включать. Так, мы еще здесь, друзья. Ну, конечно, трудимся мы тоже так, в простоте, насколько возможно. Вот и лагеря наши, видите, на дровах все готовим. Но есть у нас и другие лагеря, большие лагеря, где у нас там и дома построены специально вот для лагеря, такое оборудование, все. Есть и такие лагеря, но вот с Южной Осетии детей не привезешь в Россию, потому что далеко, во-первых, и дорого для них. Поэтому мы для них там делаем. А есть еще лагеря в Грузии. А там вообще удивительные лагеря, знаете. Там не только Сидрах, Мидрах и Евдигона. Там чудес вообще много. Вот приезжайте как-нибудь в лагерь в Грузию, вы увидите там чудеса одно на другом штабелем. Ну, в общем, очень интересно. Мы вас приглашаем, приезжайте. Не бойтесь, у нас очень хорошо. Никто не стреляет. Нас вообще боятся. Да у вас стреляют там. Услышал Беслан еще и вообще аж дрожь по телу. Не бойтесь, у нас хорошо. Вот посмотрите, какие мы хорошие. Фотографии видели наши. Вот. У нас тут также все просто. Все простые братья и сестры. Однажды один разбор проводил брат наш, пресвитер. И он говорит: братья и сестры, мы сейчас будем говорить на тему лесть. Ну давайте, кто скажет, что такое лесть? И брат стоит: можно я скажу? Ну, скажи, пожалуйста. Лезть — это значит, когда лезть не в свое дело. Такой веселый народ у нас там, знаете. Не льстите, а значит, лезть не в свое дело. Ну, ладно, я вам не буду много уже рассказывать, а то вы ночью спать не будете, все, хохотать будете там, кататься в постелях ваших. Ну, наверное, мы сейчас давайте в заключении помолимся, да? Ну, что мне хотелось передать, приветы ваши. Приедете в ваши церкви, передайте от нас привет, хорошо? От меня и от брата Артура. Он, кстати, тоже передавал привет. Звонили мы сегодня, созванивались. Вот он всем вам привет передает. И сказал, что он всех вас любит сильно. Вот он полюбил вас тут вот. Честно скажу, он уходил отсюда, скрипя сердцем, брат Артур. Вот. И мне тоже трудно с вами прощаться. Вот. Перед Богом говорю. Вот. Но все-таки есть у нас время встречаться, а есть время прощаться. Поэтому давайте мы сейчас встанем, помолимся Господу, да, поблагодарим за все Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за любовь Твою, за милость Твою, за то, что кровь Твоя, Иисус дорогой, сроднила нас на этой земле. И мы такие родные друг другу, Господи. И как хочется, чтобы всем нам быть на небе вместе с Тобою. Ты помоги, чтобы каждый из нас мог стремиться в небо, чтобы нам всем вместе Тебя прославлять и здесь на земле, и там в небе. Благослови нас и в домах наших. Помоги, чтобы мы правильно могли относиться и к родителям нашим, Господи. Помоги, чтобы мы правильно относились и к своим братьям и сестрам. И чтобы молодежь, те, которые еще не приняли крещение, чтобы они решительно сделали шаг в сторону Тебя, Господи, чтобы они могли принять крещение. Храни нас и сейчас в эти ночные часы. Да будет имя Твое благословенно, великий любящий наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Какие объявления, может, есть? Нет?